он сильно переменился к интеллигенции. Ему стали нравиться люди, читающие и исполненные любопытства к окружающему миру. Разумеется, с его высоты начитанность их представляла собой всего лишь систематизированное незнание, более или менее сложный комплекс неверных, ошибочных или неточных образов мира, но образование вооружило их логикой, скепсисом и пониманием извечной невозможности объять необъятное. Он стал своим человеком в колонии прикахтов. А Прохор все записывал. Но было бы неправильным утверждать, будто Прохор записывает каждое слово своего возлюбленного пророка, хотя сам-то Прохор был искренне уверен, что ни единое слово не пропало в туне. Он начал записывать еще у латинских ворот. Он продолжал записывать на галере, которая везла их на Патмос, мечущегося в бреду Иоанна, с которого кожа слезала, как со змеи, на Патмосе, пока сверхзнание возревало в нем, Иоанн Агасфер разговаривал во сне. Прохор записывал и эти речи, горячечные беседы Иоанна с воображаемыми богами. Он записывал, когда взбешенного Иоанна рвало знаниями перед перепуганными пастухами. Он записал диспут Иоанна с Плинием Старшим, высадившимся на Патмосе проездом, чтобы забрать помилованного вождя германцев. И диспут с Юстом Тивердиадским, прибывшим на Патмос специально встретиться с удивительным ученым. И еще многие-многие диспуты записал он, пока сам не научился умело заданными вопросами побуждать к извержению вулкан знаний своего пророка. Так рождался апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова, знаменитый памятник мировой литературы, который сам Иоанн Агасфер называл не иначе, как «кешер», словечко из арамейской «фени», означающее примерно то же самое, что нынешний «роман», «байка», рассказываемая на нарах в целях утоления сенсорного голодания воров в законе. Ибо между тем, что рассказывал Иоанн, и тем, что в конечном счете возникало под стелом Прохора, не было ничего общего, кроме, может быть, страсти рассказать и убедить. Иоанн Агасфер говорил, бредил и рассказывал, естественно, по-арамейски. На арамейском Прохор был способен объясниться на рынке, и не более того, писал же он и думал, естественно, по-гречески, а точнее, на классическом койне. Далее. У Иоанна Агасфера поминутно не хватало слов, чтобы передать понятия и образы, составляющие его сверхзнание, и ему все время приходилось прибегать к жестам и междометиям. Сознание его вмещало всю Вселенную, от плюс до минус бесконечности в пространстве и времени. И как ему было объяснить молодому, а хотя бы и пожилому, уроженцу Херонеи, сыну вольноотпущенника от иберийской рабыни, что такое пищаль? Гравилет, твелы, питекантроп, мутанг, гомункулус, партеногенез, линия доставки, протуберанец, многомерное пространство, инкунабула, Москва, бумага, бронепоезд, капитализм, нульте, римско-католическая церковь, магнитное поле, облачный город, лазер, инквизиция. Он и сам-то, Иоанн Агасфер, не умел не только объяснить, но и просто назвать эти понятия, предметы и явления. Он всего лишь знал о них. Он только имел представление о них и о связях между ними. Однако Прохор был великий писатель, и, как все великие писатели, прирожденный мифотворец. Воображение у него было развито превосходно, и он с неописуемым простодушием и уверенностью заполнял, по своему разумению, все зияющие дыры в рассказах и объяснениях пророка. Далее.